крокодил. Однажды в городе пошел разговор, что в Омку какой-то новый русский крокодил отпустил. Сосед же по даче говорил о том, что в газете читал про крокодила, сбежавшего из зоопарка. Я этим разговорам не верил, но тут произошел случай, настороживший меня и встревоживший. Еду летом 2004 года из райцентра в Омск на автобусе, а напротив сидит женщина в шляпке и рассказывает. «Представляете, давеча на Омке видела настоящего крокодила». «Правда, что ли?» Водитель автобуса даже сбавил скорость. «Вот чудеса! Не может быть!» — зашумели пассажиры. А мой сосед по сиденью хмыкнул. «Так кто-нибудь и поверил». «Честное слово», — говорит женщина в шляпке. «Мы с мужем искали на берегу теленка. Иду я вдоль реки, смотрю, крокодил затаился в камышах». «Какой он у себя?» «Крокодил как крокодил», — отмахнулась женщина в шляпке. «Ну, как большое бревно». «Но все-таки», — не отставал водитель. «Да что говорить, будет вам, женщин, людей пугать», — вмешался тут я в разговор. «Вы не как андатру или лягушку за крокодил приняли». «Вот-вот, и я об том же», — поддержал меня водитель автобуса. Пассажиры все разом засмеялись. «Зря вы так. Я что, пьяная?» — возмутилась женщина в шляпке и обиженно сжала рот. «И муж мой Вася подтвердит. Он на мой крик прибежал и говорит: «Ишь ты, Клава, и правда крокодил?» Она презрительно скользнула взглядом по водителю автобуса и продолжила. «Вася помог мне на березу забраться. Говорит: «Не бойся, крокодилы на деревья не лазают. Наблюдай за ним, а я побегу на почту, оттуда в милицию позвоню». «Он, видимо, хотел от вас, Клава, избавиться», — встрял в разговор дедок с удочками. Пассажиры снова громко засмеялись. «Ну уж вы скажете, не надо, ля-ля, мы с Васей душа в душу живем», — обиделась Клава. «Жду, значит, я на березе, а милиции все нету и нету. Страху, конечно, натерпелась, ни жива, ни мертва. Потом, наконец, милиционеры приехали. Трое их было, с наганами. Ну, меня расспросили, а потом на лодке, почитай, до самой темноты в камышах проплавали. А крокодил и след простыл». Сосед по сиденью снова хмыкнул. «Дался вам этот крокодил? Мне-то что от него? Ни холодно, ни жарко. Я в Омке не купаюсь». Слушаю перепалку, и не по себе стало. Ведь Омке любил купаться. Действительно, страх был такой, что в оставшееся летнее время стал ходить купаться на Иртыш. Сказать по правде, одна надежда согревала. Зимой крокодил схватит воспаление легких. Осталось уповать на наши сибирские морозы. Кстати, как-то утром пью чай на кухне, а по радио передают последние известия. Так вот, в Германии полиция сбилась с ног. Несколько дней ищут в Рейне крокодила. Его уже видели 4 человека. Что в прошлом году одного уже отловили и отправили в зоопарк. Вот такая история произошла в 2004 году.